«Ну-с, батенька, как наши дела?» – проворковал он, без промедления прилаживая манжету тонометра мне на руку. «Не знаю», – честно признался я, отставив стакан с яблочным соком. «Плохо, наверное, скрывать тут нечего, в отличие от его лысины под белой шапочкой. Тем более, что у меня никаких совместных дел с ним и этой больницей отродясь не бывало. На что жалуетесь?» Он продолжал ласково наседать. «Пришлось кратко обрисовать то, как оно есть, будто в прохмель был, ничего не помню. ГМ, шум в голове, шума мало, зато там блуждают смутные образы». «Какие образы?» — живо заинтересовался он. «Одноклассница привиделась, как живая». «Вот как? Иногда одноклассницы и мне снятся. Веселое было время. А девчонки на вечеринках что вытворяли? Шалуни. Ох, проказницы». Доктор закатил глаза. От сказанного или нет, не знаю, но он смахнул слезу. И только потом взялся за свое. «Откройте рот, язык покажите». «Так-так», — лысый доктор задумался. Даже лысину почесал, приподняв шапочку. Видимо, никаких одноклассниц он там не приметил. «Что со мной случилось, доктор? И почему ноги печет?» Лысый доктор ответил вопросом на вопрос, в загадочном стиле, тоном профессионального психотерапевта. «Вообще ничего не помните, голубчик? Как догонял, как подрезал?» — хмыкнул я. «Может, такое и было, но, ей-богу, не помню». «Шутить изволите, это уже хорошо», — доктор говорил серьезно. «Меня узнаете, Антон Михайлович?» «Нет, ваш доктор, и меня зовут Альберт Эдуардович. Неужто забыли? Вас вижу первый раз», — уверенно заявил я. «Память на лица у меня всегда была отличной. Такую лысину уж я бы запомнил наверняка. Больницу тоже не узнаете?» Он неопределенно махнул рукой. «Палату? Нет», — шел в полный отказ, словно дерзкий уголовник на допросе. «Катю, Алену?» — отрезал я, пресекая дальнейшие расспросы. «Вообще ничего, как это ни печально». «Так-так», — доктор совершенно не огорчился. «Серьезно вас контузило? Такое бывает. Ретроградная амнезия, характерное нарушение функций памяти, как следствие черепно-мозговой травмы. И знаете, что первым делом делает человек? Ну, после того, как очнулся». «Что?» — встрепенулся я. «Стандартные вопросы двинутых на голову людей должны быть интересны, они вряд ли отличаются от моих. Больной интересуется, где он и как сюда попал. Далее он пытается вспомнить свое имя и, наконец, задает вопрос о текущем времени». «Ага, пошла конкретика». Я даже обрадовался. «Ну, имя свое я сам вспомнил, слава богу. Бережный Антон Михайлович, пенсионер, но еще работаю. А вот все остальное вы расскажите, доктор. Где я? И далее по вашему тексту канона. Сегодня 30 апреля 2019 года», — доктор это произнес торжественно интонациями радиодиктора. «Московское время 15 часов, в Петропавловске, Камчатском полночь, а вы находитесь в частной клинике, после контузии и ранения нижних конечностей. Удивление сдержать мне не удалось, травму головы допускаю. Шел, упал, очнулся здесь. Ранения конечностей при этом возможны». «Ладно, но 30 апреля 2019 года, это, знаете ли, отдаленное будущее. Хотите сказать, что почти 2 года я провалялся в вашей клинике?» Вместо ответа доктор вытащил из кармана телефон, чтобы сунуть мне под нос. «Но на часах 8:30. возмущенно воскликнул я, разглядев крупные цифры. «Правильно», — почему-то удовлетворенно кивнул доктор и неожиданно растопырил пятерню. «Сколько пальцев?» 5, машинально ответил я. «Отлично», — доктор ласково улыбнулся. «Это был тест, проверка психики у психа», — хмыкнул я. «Где-то так, телефон доктор не убирал. Смотрите остальную информацию». Я посмотрел. Мелкие цифры и буквы на экране подтвердили сказанное. 30 апреля 2019 года, вторник. Но доктор на этом не успокоился, протянул мне распечатку, сложенную в четверо. В левом верхнем углу чернели буквы: «Оплатить до 10 мая 2019 года. Счет за капитальный ремонт», — пояснил он. С утра из ящика вынул. Однако, — выдохнул я растерянно, — с документами не поспоришь, и против фактов не попрешь. Конечно, бумагу можно подделать, а календарь в телефоне изменить, только кому это надо? Сам факт глубокого провала меня ужаснул. Долгий маразм у меня вышел. «А почему в конце апреля у вас тут дождь со снегом шурует?» «Антициклон налетел», — он пожал плечами. «Или циклон, неважно, так бывает, бывает. И что, синоптики обещают, что завтра погода наладится. И вообще, Антон Михайлович, все образуется», — обнадежил меня доктор. «Скоро придет психиатр, он поможет нам во всем разобраться. Ага, психиатр разберется, расскажет, что мы все песчинки в часах, которые отмеряют вечность, и законопатит в изолятор с мягкими стенами. Частная клиника с психиатром, пробормотал я, это, наверное, дорого, для вас, голубчик, сущие пустяки. Доктор продолжал вещать успокоительным тоном, не стоит волноваться, тем более что для вас здесь, как у постоянного клиента, серьезная скидка. Тем временем медсестра Катя закончила лепить датчики по всему моему телу, и лысый доктор уставился в экран медицинского прибора. Минуточку, предупреждающим жестом он поднял палец. Что ж, мне тоже пора подвести некоторые итоги. В наличии имеется три варианта, рай, ад и психушка. Какой ни выбери, получается плохо, или совсем плохо, или, наконец, просто ужасно. Хм, а раз я здесь частый гость, все-таки наиболее вероятным ответом представляется дурдом. Этакий санаторий принудительного отдыха с добрым психотерапевтом, прекрасными санитарками и светлым будущим. И когда они закончат сюсюкать, немедленно нашпигуют мой зад целебными инъекциями аминозина. Пауза для печальных размышлений не затянулась. Ее прервала необычайно высокая девица. В коротком белом халатике она ворвалась, словно вихрь. Лоб и щека ее были измазаны зеленкой, забинтованная левая рука покоилась на перевязи. Подлетев, она рухнула на край кровати и свободной рукой цепко ухватила мою ладонь. Из серых глазищ ручьем потекли слезы. Хм, милый вздернутый носик, усыпанный веснушками волосы цвета красного золота. Кого-то она мне до боли напоминает. Пришла уверенность, что губы этого вихря наполнены вкусом ванили. Да, безо всяких сомнений, такие губы должны быть мягкими и сладкими. Откуда-то я это знаю. Еще подумалось, что тайфуны принято называть женскими именами. Например, Анна. Почему так? Неведомо. Дежавю? Черт бы его побрал. Господи, началось, вздохнул лысый доктор. Анечка, хватит рыдать. Который день глаза на мокром месте. А ты, Аленушка, встань-ка у дверей. Скажи им. Посещений сегодня не будет. Здесь палата интенсивной терапии, а не проходной двор. Ничего страшного не случилось, но больному нужен покой. Я повернул тяжелую голову в сторону Алены. Прекрасная санитарка со скорбным видом ковырялась в тарелке с макаронами. Коли доктор ее тоже видит, выходит, она не фантом. По большому счету, ангелы больничные макароны не употребляют, даже нехотя. Они вообще не едят. Тогда кто она? Мама, мы все сошли с ума. Ладно. Будем решать проблемы по мере их поступления, то есть плыть по течению с яблочным соком. Думать нужно меньше, а соображать больше. Поэтому подкинул Алене тему для разговора. Если это Анюта Швец из 10 А, то считай, что я не удивлен. Девочка и тогда была заметная, а сейчас глаз не оторвать. Отдельно должен заметить, что прическа весьма оригинальная. Рыжий чубчик ей идет. Анька вообще классная, согласно кивнув, заявила Алена. Она подлила мне сока, а затем направилась к дверям. Заботливая, только пожрать приносит редко. Но ничего, теперь будет на нашей улице праздник. Анюта на это всхлипнула и прошептала. Нас нет проблем, все будет хорошо. Положив ладошку мне на лоб, она принялась читать какой-то наговор. От тихого напева все заботы вмиг потеряли свое значение, растворяясь до вздорных величин в величавом море спокойствия. Изображение стало расплываться, и я отдался воле волн забвения. Проснулся от тяжести на груди. Кто-то там тихо плакал. Бог мой, за окном дождь без устали хлещет, и здесь такая же сырость, сплошные осадки. Мягкие русые волосы щекотали нос, от них веяло ромашкой и слабым ароматом духов. Везет мне сегодня на ангельских женщин. Что случилось? Вопросил я строгим тоном. А потом, увидев милую девичью мордашку, что уставилось мне в лицо, уточнил. Ты кто? Здорово дневали, Антон Михайлович. Изумилась она. Ксения я, можно Сеня. Али не признал, голос у девчонки был странный, какой-то сиплый, словно простуженный. Хм, еще одна одноклассница, не больница, а какой-то вечер встречи выпускников. Чего ревешь? Хитрым финтом я ушел от вопроса. Она двое суток уже рыдает, невнятно сообщила Алена издалека. Что-то я ее сегодня не видел, или не заметил, ее и не было здесь, успокоила меня Алена. Сеня с утра по делам умотала, а теперь, как видите, сожалеет об этом. Прекрасная санитарка сидела в углу, разбирая гору свертков из пакета. Дегустацию продуктов она производила на ходу. Кажется, там были пироги с рыбой и пирожки с курагой, Из угла явственно дохнуло свежей выпечкой. «Ну-ка, Сеня, встань!» – распорядился я. «Взгляну на тебя». Девушка оказалась высокой смуглянкой, тонкой, но крепкой. Мне бы такая сразу понравилась. Ну, если бы встретилась раньше. А вот она откуда-то меня знала. «Признаешь, Антон Михайлович», – смуглянка походя вытерла слезы и крутанулась на месте, сверкнув взглядом. Подол белого халата девчонка придержала руками. «Хороша, чертовка». Влажные глаза серны светились изнутри, темно-карие, почти черные, они маняще мерцали. Откуда-то пришло понимание, энергетика, которую излучает смуглянка, называется женский магнетизм. Я представил себе девушку на своей кухне, в розовых шароварах, впереди группы ангельских санитарок. Она исполняла танец живота. Лысый доктор, сверкая лысиной, задавал ритм на кубинских барабанах. Причем медицинские работники виделись мне смутно, а вот Сеня представлялась реалистично, как наяву. Ясно казалось, будто сладкий концерт мне давали не раз, дежавю. «Признаешь, Антон Михайлович, что, надо?» Острожным вопросом я пытался уйти от ответа. «Скажи, ты танцевать умеешь, то?» Странный вопрос, удивилась она. «Сами говорили, пляшу я знатно, хм, кто бы засомневался, но точно не я. Плясать она умеет, в розовых снах и розовых шароварах, и что более всего напрягало, так это томление в груди, переходящее ниже. Давление молодецких гормонов давно осталось в прошлом, однако отчего это меня вдруг плющить стало, удивительное рядом, мечтательную улыбку еле задавил. Болезнь принимает здоровые формы», — раздался голос от дверей. В том, что пришел психиатр, сомнений не было. Весь круглый и улыбчивый, он держал в руках никелированный молоточек. «Алена, ты свежа, как весеннее утро. Ну-с, Антон Михайлович, как наши дела?» И этот жизнерадостный типчик тоже делал вид, будто мы знакомы с давних времен. Он провернул те же манипуляции, что обычно совершают шарлатаны в подобных ситуациях, посветил в глаз, постучал по суставам молоточком и заставил коснуться пальцем носа. Приседать не велел, слава богу. Психиатр задал несколько простых и глупых вопросов, а затем восхитился. «Превосходно, а мне сказали, ретроградная амнезия». «Что, нет, сомнительно». «Тогда что?» – требовательно вопросил я. «Амнезия может быть антироградной», — врач, явно профессор, начал сыпать терминами, а в конце уточнил человеческим языком. «В этом случае из памяти выпадают события, происходившие после восстановления сознания. Что говори, что не говори, все без толку», — догадался я. «Именно. Пациент может поддерживать разговор и отвечать на вопросы, но сразу же все забывает. При этом больной не запоминает полученной информации, и тогда продолжает задавать одни и те же вопросы». Вопросов я не задавал, поэтому это сделал психиатр. «Антон Михайлович, кто это?» Он указал на блондинку. «Алена», — честно ответил я, — «но это не мое мнение, это она сама сказала». «Так-так», — пробормотал доктор. «Отдельный вид амнезии, фиксационная амнезия, то есть утрата способности сохранять в памяти вновь полученную информацию. Так как зовут милую девушку?» «Алена». Врач насупился. «Правильно, но у вас странная амнезия. Как бы, вдоль дороги все не так, ребята. Что вы хорошо помните? В чем уверены?» Я посмотрел в потолок. «Твердо уверен, старость не лечится». «Отлично, еще что-нибудь?» «Первое, что приходит в голову, первый признак хорошей территории, на которой стоит собирать грибы, это обилие мухоморов». «Так-так», — заинтересовался он. «Уважаете сушеные мухоморы?» «Совсем наоборот», — отрезал я, а сам подумал злобно. «Тоже мне, нашелся гусь, намеки какие-то пошлые». «Ладно, продолжайте», — разрешил психиатр. «Еще знаю, чем эпиляция отличается от ампутации». «Чем же?» «Ничем. Болевые ощущения такие же». Блондинка прыснула, а врач выдал промежуточный диагноз. «ХМ, ирония — признак здоровья. Психи, знаете ли, вообще не шутит. Но у меня выпало из жизни почти 2 года, доктор», — возразил я. «Целый пласт, дорогой мой», — сочувственно прищурился он. «Если бы я мог вычеркнуть из жизни последние 30 лет, я бы просто обрадовался, потому что прожил бы их совсем иначе, и с другой женщиной». А потом он замычал с умным видом и стал дуть в кулак. «Такую мощную работу мысли я где-то уже видел. Не надо меня жалеть, доктор», — потребовал я. «Говорите, я выдержу любую правду. Знающие люди уверены, что хорошо знакомая болезнь безопаснее, чем незнакомый врач. А мне не повезло втройне. Неведомо ни болезнь, ни больница, ни доктора. Ничего страшного не произошло», — воскликнул психиатр, будто угадав мои тайные мысли. Так бывает. Возможности человеческого организма изучены мало, а мозг человека под черепом – самая непонятная часть тела. Гипноз и телепатию, как феномен психики, изучают тысячи лет, и особых успехов не видно. Какие-то простые психические воздействия могут довести человека до безумия, а очень страшные вещи, вроде пыток, могут оставить равнодушным. А если этот мозг ударить, последствия могут быть самые непредсказуемые. Помрачение сознания, растерянность, рвота. Была рвота, поразился я. Была, батенька, была. И помрачение, и рвота. В истории болезни это отражено. А вы запамятовали, дружок? Скажите, что делали перед тем, как потеряли сознание? Это был легкий вопрос. С утра собирался на работу, на кухне готовил завтрак, а потом наступила тьма. Этот момент я помнил отлично. Ни с того ни с сего, безо всякой причины, вдруг опустилась ночь, бездонная и густая. Словно огромный бархатный зонтик, она накрыла меня чернотой полностью от края до края. Глава 6, в которой вспомню все. Утро началось с солнца в глаз. Окно транслировало чистое голубое небо, под которым раскинулась яркая заря. Не обманули синоптики, погода наладилась. Может, и у меня все утрясется? Недовольно скривившись, я плотнее зажмурил глаза, что являлось нарушением канона. В этом месте рассказа следовало бы описать, как я весело вскочил, чтобы энергично заняться утренней зарядкой. Потом бы я побрился, принял душ и оделся, а после завтрака в припрыжку умчался на работу, радуясь началу нового дня. Вместо всего этого я начал вспоминать вчерашний день. Слава богу, из памяти он никуда не делся, детали все сохранились. Но при этом я попытался повернуться на другой бок. Сделать это не позволило препятствие, кот, который развалился под боком. Огромный кабан, сибирского дымчатого окраса, тихо муркнув, недовольно зыркнул желтым глазом. Потом голова его упала, и кот снова мощно захрапел. Хм, странные дела. В этой больнице принято подселить животных к контуженным людям. Если котик тоже ударен на голову, платить за него я не собираюсь. Не дождутся. С соседней койки подхватилась санитарка по имени Сеня. «Кто это к нам пришел?» — засюсюкала она сиплым голосом. «Лапик, Лапик, хочешь паштета?» Покормить животное ей не удалось, в палату повалила толпа незнакомых людей. Они улыбались, жали руку и высказывали добрые пожелания. Создалось впечатление, что нас связывает множество общих дел. В разнобой гости пели дифирамбы, и слова признательности за мои прошлые заслуги очень напоминали речи на поминках, когда об усопших говорят только хорошие. «Отличная терапия для душевнобольных. Антон, я соскучилась», — грудным голосом произнесла чудная женщина с годовалым ребенком на руках. «Сколько можно валяться без памяти? Сибирский кот куда-то слинял». На это место она аккуратно уложила малыша в матросском костюмчике. «Обними Дашу, у нас носик с утра нехорошо сопит». «Что?» — не понял я. «Давай, давай, Антоша», — приказным тоном заявила она. «Голова забыла, руки делают». Не дождавшись ответной реакции, она сама уложила мои ладони на лобик ребенка. Потом погладила по щеке, улыбнулась ласково и выпрямилась. Гордая осанка, тугая грудь, уверенный взгляд. Эта зеленоглазая королева точно мне кого-то напоминает. Где я с ней мог встречаться? И если Примадонна с младенцем начнет сейчас утверждать, что ребеночек этот мой, возразить нечего. Вон у нее сколько свидетелей. «Товарищи», — пробормотал я, машинально поглаживая ребенка. «Вы не поверите, но я с трудом понимаю, что происходит». «Ничего, Михалыч», — радостно воскликнул крепкий мужчина с глазами волкодава. «Какие твои годы?» Из сбивчивых рассказов посетителей постепенно сложилась картина, которая ужаснула. «Господи, да лучше уж дурдом». Как всегда, действительность получилась не такой, как бывает на самом деле. Трудно представить, но меня описали суперменом. Выше Ленина, которого в далеком прошлом называли мозгом и волей революции, и круче Троцкого, ее разящего меча. Более того, эти люди посчитали меня и тем, и другим, как два удовольствия в одном пакете. Сплошной ряд небылиц, героем которых стал ходок через время и расстояние чудесный лекарь, организатор, мастер спекуляции и надежный друг. Эдакий мальчиш, кибальчиш, который тайну не выдал, однако под пытками стал Иванушкой-дураком. И тут в палату вошел Коля Уваров. Господи, счастье какое! Аж дышать легче стало. Первое реальное лицо живого человека за весь день. Лицо это было свежим, бодрым и обряженным в шикарный синий костюм с блестящими штиблетами. С первого взгляда становилось понятно, что сей красавчик невысокого роста, настоящий босс местной мафии. Так-так, тихо сказал он. Примолкнув, народ отпрянул, очухался, слава богу. Напугал ты нас, братец, строгим тоном молвил Коля, оглядевшись. Так умеют давить педагоги, одним взглядом приводя в чувство расшалившихся учеников в классе. Граждане, прием окончен. Прошу покинуть помещение. На общем мистическом фоне Коля Уваров являлся реальным одноклассником и старым знакомым. Друзьями мы так и не стали, просто иногда сражались на бильярде. Правда, последние годы все реже и реже. Гоняя шары, в душу к партнеру не лезли, обычные приятельские отношения и треп на злободневные темы, вроде пенсионной реформы. Лишнего себе не позволяли, но чего интересно, он ходит гоголем. Ишь, раскомандовался тут. Угадав, видимо, мой вопрос, Коля бросил на тумбочку телефон, бумажник и связку ключей. Забирай свое имущество. Ты хранишь мой мобильник, поразился я. Конечно, хмыкнул он невежливо. Ключи от квартиры, где деньги лежат. Или ты видишь здесь еще одну добрую бабушку? Кстати, звонила твоя внучка Маруся. Ответил, как раньше договаривались. Ты на рыбалке, говорить не можешь. О чем мы договаривались, я даже уточнять не стал. Предыдущую информацию еще переварить надо. Чего она хотела? Коля поднял бровь. Как обычно, денег. У тебя на телефоне болтается достаточно, перевел. Хм, с каких это пор у меня стало достаточно денег? В сервисном центре чаевых не дождешься. Там проще кофемолкой в лоб получить. Дела. Кто еще звонил? Несколько раз люди требовали именно Михалыча. Сказали, дело личное, передавать на словах ничего не хотели. Такая дребедень целый день, пробормотал я. То тюлень позвонит, то олень. Один интересный звонок был из администрации президента. Некто Александра Беседина. Ни о чем не говорит, не знаю такую, честно признался я. Клиентура в сервисе у нас широкая. И в любой организации бытовая техника имеется. Иногда она ломается. Но где я, и где администрация? Склеротик, блин. А она знает, поджал губы Уваров. Сказал, что ты болен, но скоро пойдешь на поправку. Спасибо. А я пойду на поправку. Вот постоянно ты влипаешь в разные истории, брюзгливым тоном сообщил Коля. Легкомысленный, вздорный тип. Рафик не виноват, возразил я не очень уверенно. Коля слушать не стал. Страсть к сомнительным авантюрам у некоторых товарищей в крови. Еще одна такая победа, и я останусь без войска. Именно тогда, когда ты особенно нужен. Кому это я еще нужен? Осторожно поинтересовался я. Президенту России. Коля Уваров рявкнул так, что Сеня в углу испуганно пискнула. Кто это? Индифферентно поинтересовался я. Или имя такого человека нельзя произносить вслух? Боже мой, дожились. Цапнув со стола пирожок, он в один миг его нагло скрумкал. «Совсем ты плохой стал, Михалыч. Президент России у нас один, Путин Владимир Владимирович. Хм, память моя, что решето. Вместе с двумя годами эта инфа тоже выпала. Никакого трепета я не испытывал, бояться мне нечего, а для бешеной собаки семь верст не крюк. Если верить тому, что обо мне рассказали, несколько раз я умер. В той жизни, что не помню, часто встречался с разными людьми, прошел через многие испытания. Наверное, и с президентами мог на рыбалке беседовать. Только о чем мы сейчас будем разговаривать, когда память отшибла? Однако какой из тебя сейчас переговорщик? Ни на что ты не годен, угадал он мои мысли и продолжил печальную речь. Если по мозгам все время бить, они и зарасти могут. Ты бы взял себя в руки, а аутотренингом занялся, черное одеяло затребовал. Может, медицину привлечь? Предложил я. Лысый доктор у меня вызывает доверие. Специалист он хороший, согласился Коля. Но ему сообщили ту правду, которую он хотел услышать. Наша группа выполняет секретные задания. И сюда попадают те, кто ранен в Донецке или Сирии. Я пострадал в Сирии? Нет, ты злостный самовольщик. Вы все хотите моей смерти. Коля взял паузу, чтобы отдышаться. Некогда болеть, Антон. Давай, соберись. Ты умеешь, я знаю. Срок у тебя, 3 дня, реабилитацию мне назначили на воле. Смена обстановки, по мнению Коли Уварова, должна дать толчок. Другие запахи и некие знакомые образы могут внезапно пробудить воспоминания ударенного мозга. Валиться без толку ты и дома можешь, а уж капельницу там найдется кому поставить. Он протянул руку. Давай, брат, поднимай жизненный конус. Завтра забегу на базу, проведаю. Это решение он принял после беседы с психиатром. Я не возражал. Они хотят встряхнуть Винчестер, который застучал головкой. Почему нет? От домашнего творога и свежего воздуха хуже мне точно не станет. Ну что, Антон Михайлович, собирайтесь. Необычайно высокая девица по имени Анюта смотрела в сторону. Отведу вас домой. Пора, так пора. Санитарки убыли туда с утра. Обед готовить и порядок наводить. А меня здесь вообще ничего не держит. Бедному одеться, только подпоясаться. Легко согласился я, одетый в джинсы и джемпер. Оставалось только трость подхватить. Как поется в песне «Шахерезада Степанна», я готова. Порывистым движением она крепко обняла меня, и в глазах вдруг почернело. Так бывает, когда в вагоне метро внезапно моргает свет. И это не свет в конце туннеля. Вместо больничной затхлости в лицо ударил запах сушеных яблок. Вот так, значит, работает эта хитрая штуковина. Моргнув, пробормотал я. Солнечный луч заставил прижмурить глаз. Обнявшись, мы стояли у раскрытого окна веранды. Ветра не было. Запах сухофруктов, гирляндами развешанных в углу, смешивался в облако ароматов с цветущей вишней и духом вскопанной земли. Отличный коктейль для ударенного мозга. Мне даже идти никуда не хотелось. Так бы дальше и стоял у окна, где душа отдыхает и никуда не спешит. Значит, здесь мы живем, отстранился, поскольку Анюта никаких попыток не делала. Хорошее место. Просвеченное солнцем сквозь тюлевые занавески, веранда выглядела картинкой из кино прошлого века. Вязаные абажурные лампочки, под ним круглый стол, покрытый скатертью с рюшечками. Интерьер в стиле ретро дополняли ажурные венские стулья, а диван с откидными валиками в углу и тканые половички у входа подчеркивали необычную картину. Девчонка отступила на шаг, из серых глазищ закапали слезы. «Жили мы с вами, Антон Михайлович, душа в душу, здесь, в этой избушке, и в вашей квартире на Чехова. Вся наша компания завидовала, ей-богу». «Так-так», — заинтересовался я, оглядываюсь. «Делить ложе с девушкой, конечно, не такой великий подвиг, о множестве которых мне товарищи рассказывали, но в моем возрасте поступок достаточно смелый». Анюта всхлипнула. «Все было хорошо, пока меня не укусила бешеная муха. Стала я, дура, о свадьбе мечтать и метаться из крайности в крайность. Как это? Все можно измерить, только человеческая глупость безмерна». Девчонка шмыгнула носом. «Сначала в рот вам заглядывала и лебезила, а потом взялась бурчать. Принялась вам мозг выедать, как стерва старорежимная. Допилилась, дурында, тупой пилой. Хаем!» Закашлялся я. Смотреть на ее слезы было больно. Пошла между нами трещина. И мне бы успокоиться, сгладить разлад, да куда там. Когда нет ума, уже не будет. Вожжа бабе под хвост попала. После очередного припадка разрыдалась, в горячке обидные слова сказала, а потом собрала вещи и ушла. Как оказалось, навсегда. Не черная кошка виновата, что между нами пробежала, а сама горшки побила. Дурочка истеричная. Ничего этого я не помнил, но для понимания сути провидцем быть не надо. Картина казалась настолько ясной, что представить подобное нетрудно. Небось, было и такое, о чем она умолчала. Например, как девушка ураган тарелки яростно колотила, с криками о загубленной молодости на каторге. И только потом до нее дошло, что злая жизнь преподнесла урок. Кто чужого не сберег, своего тот не увидит. «Аня, хватит плакать. Что было, то прошло», — вытащила из кармана пакетик одноразовых салфеток. «Но что-то мне подсказывает, что это еще не все». «Конечно, свято место пусто не бывает», — согласилась она, прикладывая платочек к глазам, и послушно продолжила исповедь. «После меня здесь стали жить сестры Гольдберг». «Много?» — осторожно уточнил я. «Чего много?» «Ну, сестер этих, двое», — Анюта звучно высморкалась. «Сара Гольдберг с фамильным альтом, и Ада Гольдберг со своей дурацкой флейтой. Козы драные, слава богу, хоть не с табором», — выдохнул я. «Что, сразу вдвоем заехали?» «Нет, сначала Ада, потом Сара», — она взмахнула очередной салфеткой. «Потом уже обе. Музыкальные инструменты зачем?» «Видимо, я брякнул чего-то не то». Девчонка язвительно всплеснула руками. «Репетировали они здесь, Антон Михайлович, а днем и ночью без устали. Хаем, однако», — не удержался я от возгласа. «Какие-то комменты из меня лезли еще, но я сумел их задавить. Информационный обвал грозил превратиться в лавину. А то ли еще будет, мне следует потерпеть и дослушать. Попала собака в колесо, пищи, но беги». «Однако сестры долго не зажились», — продолжила Аня. «Почему? Выехали в Израиль. Отпусти народ мой, как сказал Моисей, и все такое». «В смысле, на ПМЖ?» «Ага, воссоединение родственников. Сестры уехали, и их место досталось Сене. К «Кто такой Сеня?» – обомлел я. «Мама родная, я не только психически, но еще и голубой, Господи прости и помоги». Анюта улыбнулась сквозь слезы. «Нет, Сеня, это Ксения Люлька, вы же видели ее в клинике, теперь это ваша смуглянка». «Ты?» – выдохнул я несколько успокоенно. На этом месте необычного рассказа девчонка снова удивила. «Я замуж вышла, только не за вас, должна признать, вы молодец». «Да, вы не обиделись. Ни тогда, ни потом, рабочие отношения у нас сохранились». Хм, Анюта сообщала такие детали, которые требовалось осмыслить и переварить. «Ладно, я ходок и спекулянт бережный. Предположим, я шаман и великий колдун Антоний, бог с ним. Но зачем он меня закинул в этот мир? С какой такой целью? Для чего я пришел сюда? Чтобы завоевать группу одиноких прелестниц? Интересная задача. Нет, любовь высокое и светлое чувство, спору нет. И любви все возрасты покорны. А то, что у меня теплые руки, к которым липнет слабый пол, я и без этих рассказов знал. Наша непростая жизнь постоянно подкидывает извечные треугольники, состоящие из мужчины и женщины. Но чтобы оказаться таким же на любом за короткий промежуток, это надо постараться. Почему Алены нет в списке? Задал я вполне логичный вопрос. Однако это белое пятно осталось тайной. Она пожала плечами. «Сама удивляюсь, Антон Михайлович. А уж как я удивляюсь. Мне пора», — Анюта шмыгнула. «До свидания. Скажи, милая, могу я чем-нибудь тебе помочь?» Мягким движением я коснулся ее плеча. Вместо ответа она дернулась. «Дура я, Антон Михайлович, дура круглая. Что имеем, не храним. Потерявши плачем. Что ж, стоит промолчать. Спорить ни к чему, и так все ясно. Знать путь и идти по нему, не одно и то же. А я пока не то чтобы не иду, я и пути не знаю». Девчонка снова всхлипнула и растаяла без следа. Пропала, как будто и не было. Рука моя осталась висеть в воздухе. Интересные тут фокусы девушки показывают. А новости такие, что вообще не передать. От раздумий отвлек скулеж и топотание за окном. Я выглянул. Крупная овчарка черно-коричневого окраса, повизгивая и взлаивая, металась по вскопанной клумбе. Энергично молотя хвостом, эта собака упорно делала вид, будто увидела в окне крайне дорогого и близкого человека. Шерсть ухожена, нос мокрый, глаза блестят. «Собачка здорова», — пришла голову пристранная мысль. Раньше было не так, она бросилась в ноги, едва раскрыл дверь во двор. Овчарка скулила и вертелась юлой, а когда нагнулся, лизнула в лицо. От ластящегося зверя дохнуло такой любовью и обожанием, что в жизни не испытывал. А следом меня накрыло. Я вспомнил. Пласт воспоминаний вывалился ясно, будто файл, восстановленный из архива. Глава 7, в которой чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак. Мы сидели у ручья, под кустом ежевики. Оборвали последние ягоды, а теперь закусывали неспешно. Обедали в сухомятку, по-походному скромно, чем Бог послал из объемной сумки. Это был третий выход по грибы. После первого раза мы вдруг осознали, почему царский гриб называют продуктом первой категории. Со стола улетали любые блюда, со страшным свистом. И жариха с луком, и супчики, и соусы со сметаной. Про лазанью, ризотто и прочие голубцы говорить нечего. А потом подоспели маринованные боровики, политые подсолнечным маслом, сдобренные луком. Они сами таяли во рту. Но человеческое счастье недолговечно. Оно как пришло, так и кончилось, причем у всех сразу. Жизнь без жульена и пирогов стала вдруг пресной и тусклой. А куриную ногу, не фаршированную белыми грибами, мне просто видеть не хотелось. Что касается грибных царей, засоленных в дубовой бочке, то время им еще не подошло. Ясный осенний полдень в предгорьях Кавказа радовал тишиной и безветрием. От родниковой воды ломило зубы, однако хотелось пить снова и снова, настолько она была вкусной. Внезапно Иван перестал жевать. Вместо бутерброда в его руках вдруг возник пистолет. «Движение слева», — ровно бросил он, не делая резких движений. «Денис, твоя зона сзади». Плавно повернувшись, Денис лязгнул затвором. Между тем из кустов на опушке выглянула хитрая собачья морда. Темно-рыжая, с черной маской, она молча повела носом. Чуйка моя молчала, агрессивностью оттуда не несло, собака всего лишь излучала любопытство. Оценив обстановку, она скрылась, а затем на поляну выступил человек в дождевике и солдатской панаме. Был он крепок и бородат, а на плече у него, стволом вниз, висела винтовка. Крепкий бородач неспешно двинулся в нашу сторону, собака же за ним не пошла. Она двинулась вдоль кустов, заходя сбоку. Сзади чисто, тихо сказал Денис. «Держу собачку, Ваня, мужик твой». «Принял», буркнул Иван. «Грамотная овчарка, с линии огня ушла. Михалыч, все под контролем, сидим на попе ровно». Человек остановился в 5 метрах. Ничего угрожающего в его позе не было, но если патрон в патроннике, то винтовку сдернуть ему недолго. Тем не менее, опасности я не ощущал, атмосфера оставалась спокойной. «Добрый день, граждане-товарищи», человек поправил панаму. «Здесь заказник, а я лесник местный. Кто такие будете?» Собачка не подошла, села в стороне, ушки на макушке, бдит. «Прохожие мы», отозвался Денис. Руки он держал под курточкой, что лежало на коленях. «Лес портить не умеем, только грибы подбираем. Перекусим и пойдем по своим делам дальше», добавил Иван. Он важно махнул рукой в сторону ведер, наполненных белыми грибами. «Мы их уже очистили от мусора и ополоснули в родниковой воде. Здесь было чем гордиться. Перебранные и отмытые, те лежали могучими кучками в стиле один к одному. Такие ингредиенты, как листья смородины и хрена, с утра дожидались дома. Осталось только кастрюли на плиту поставить, чтобы дать волю своей кулинарной фантазии». Лесник прищурился. «Так и понял, мирные военные люди гуляют по своим военным делам. Раскусил ушлый дядя моих таксистов на раз, с первого взгляда». Иван хмыкнул, а лесник добавил. «Да ладно, грибы в нашем лесу собирать не грех. Скоро дожди зарядят, все равно пропадут. Может, перекусите с нами, отец?» Иван подкинул в руке финку. «Мы как раз собирались арбуз резать. Почему нет?» Скинув винтовку и вещмешок, лесник присел рядом. «Прошагал я сегодня немало. Большой участок». Расправив курточку на коленях, Денис взялся шинковать колбасу. Орудовал он боевым ножом гюрза, серьезной штучкой не хуже финки. «Мы тут третий раз, а людей не видели. Заказник за день не обойдешь», бородач пожал плечами. Развязав горловину сидра, он достал лепешку, кусок овечьего сыра в тряпочке и несколько полосок вяленого мяса. «Угощайтесь, только арбуз овчарки предложите, а я вашей колбаске внимание уделю. Московская сырокопченая, давненько не пробовал. Все баранина да баранина, уже в горло не лезет. Разве собаки едят арбузы?» — удивился я. «Еще как, особенно беременные», — усмехнулся лесник. «Она у меня любые фрукты жрет за милую душу, а дыню и хурму просто обожает». Отрезав солидную скидку, Денис протянул ее в сторону овчарки. «Собачка, будешь арбуз?» Та улыбнулась по всю пасть, вывалив язык, но осталась на месте. «Мальчик, можно?» — добродушно бросил лесник. Собачка подошла и стала кушать, деликатно откусывая мякоть по кусочку. При этом жевала не спеша, часто облизывалась и закатывала глаза. «Как звать собачку?» — «Не понял я». «Мальчик», — повторил лесник, а для овчарки добавил. «Кушай, мальчик, кушай. Беременный мальчик любит арбузы», — заржал Иван. Смешная фраза в каждом слове. Лесник веселье поддержал. «Эта история вся смешная, с самого начала перепутали, когда щенком в книгу записывали. Так и прижилось. А неделю назад, когда мне ее продавали, забыли сказать о беременности. Наш сельский фельдшер вчера определил, где таких красавиц продают», — поинтересовался я. «Или секрет?» — «Секрета нет, на погранзаставе. У меня знакомые погранцы в отряде служат, предложили. Собака очень умная, обучена и по следу идти, и схроны искать с оружием, умеет взрывчатку находить. Вот только списали ее. Быстро бегать не может, после ранения задыхается, а для меня пойдет, в самый раз».